Поднятие пениса питает внутренний огонь в печи, который преобразует воспроизводящую жидкость, получаемую от переваривания пищи, в отрицательную воспроизводящую силу, идущую на укрепление тела и оживление духовности, удлиняя этим нити жизни. Люди старого и среднего возраста не могут практиковать алхимию без поднятия пениса. Когда он стоит, основную сущность, расположенную в сердце, нужно передвинуть в полость вечной жизни, ниже пупка, чтобы достичь их соединения при помощи концентрации. Вопрос. Что вы понимаете под соединением сущности и жизни посредством концентрации? Ответ. Это есть соединение отрицательного дыхания в сердце с положительным дыханием в нижней части живота. Когда отрицательное дыхание входит в контакт с положительным, тогда сущность и жизнь будут совмещены в одном месте в состоянии покоя. Когда положительное дыхание внизу живота встретится с отрицательным дыханием, опускающимся из сердца, то первое усилится. Концентрация состоит из объединения способности видеть каждым глазом, чтобы смотреть в полость нижнего дантяня, где вечная жизнь помещается в определенной точке. Это называется культивированием как основной сущности, так и вечной жизни, для укрепления духовности и жизненности. При успешной практике со временем вы почувствуете благоприятную гармонию внизу живота, и совершенно внезапно положительный огонь от основания позвоночника начнет подниматься до верхушки головы на вдохе и опускаться вниз до центра жизненности в нижнем дантяне на выдохе. Это будет полным оборотом колеса или циклом микрокосмической орбиты. Теперь вы должны собрать алхимический элемент для сублимации в соединении с концентрацией и вдохами и выдохами. Пенис сократится, и смотря в полость жизненности, нижний дантянь, вы со временем увидите свет жизненности, вырывающимся из этого центра в виде круга, что свидетельствует о том, что тело полно воспроизводящей жизненной силы. Этот круг света является великим пределом тайцзы. Ваше тело выходит из мысли о ваших родителях, о создании потомства. Но этот круг существовал до того, как возникло ваше тело, так как в нем были и ваша основная сущность, и вечная жизнь. Когда вы были еще зародышем в утробе матери, руки охватывали ваши уши, а глаза были на уровне согнутых колен. Вы не слышали ртом или носом. И ваше дыхание так же, как и ваша сущность и жизнь, были подчинены этим элементам в теле вашей матери. Примерно через 10 месяцев пребывания в чреве, где вы хоть и не ели, но постепенно подрастали, так как были связаны пуповиной с чревом матери, вы родились на свет. А ваше тело было мягким, как ткань. Но как только пуповина была перерезана, а ваше пренатальное зародышевое дыхание остановилось и было заменено постнатальным, обычным дыханием, которое стало входить и выходить из вашего тела через нос и рот. С этого момента ваша способность видения расщепилась надвое, и язык перестал соединяться с каналами управления действия «ду-мо» и «жень-мо». Ваша основная сущность с помощью постнатального дыхания была подведена к сердцу, которое сделалось местом ее пребывания, и вечная жизнь спустилась к низу живота, чтобы там и остаться. Пространство между основной сущностью и вечной жизнью было немногим больше 8 дюймов. Поскольку духовность была заменена сознанием, то последнее руководило вами с младенчества до взрослого состояния и вплоть до старости. И, увы, ваша сущность и жизнь уже никогда снова не соединятся.